Он попал в точку. Пока длится война, срок не кончится. По крайней мере, у пехотинца. Сейчас разговоры о сроках – это показатель отношения к службе. Те, кто частенько о них упоминает, тот чувствует, что он здесь человек временный. А мы обычно говорим, когда кончится эта проклятая война. А кадровый вояка вообще не говорит таких вещей. Ему служить до отставки или до искупления всех грехов. Хотя, с другой стороны, это и для нас почти так же. Но если захочешь стать кадровым и не сможешь дослужить до 20 лет, что ж, уговаривать не станут. Кому нужен человек, который не желает служить дальше? Только с правом полного гражданства может выйти неувязочка. Может, и больше 2 лет, согласился я. Но война же не вечно будет длиться. Вот как. Ну как же. Черт меня возьми, если я знаю. Мне об этом не докладывают. Но, похоже, тебя не это заботит, Джонни. Есть девчонка, которая ждет тебя. Нет, то есть была, но мы, похоже, останемся друзьями. Тут я соврал. Это было просто выдумано, потому что Эйс ожидал чего-нибудь в таком роде. Кармен не была моей девчонкой, да и никого не ждала. Хотя иногда писала мне, дорогой Джонни, когда вообще писала. Эйс, понимающе кивнул. Да, все они такие. Лучше уж выйдут замуж за штатского, чтобы всегда был кого пилить, когда настроение плохое. Ерунда все это, сынок. Когда выйдешь в отставку, их будет больше, чем нужно нормальному человеку. Да и годы для женитьбы будут более подходящие. Для молодого брак сплошной кошмар, а для старика комфорт. Он заглянул в мой стакан. Тошнит меня, когда я гляжу, как ты пьешь эти помои. А мне от твоей дряни, думаешь, лучше? Эйс пожал плечами. О вкусах не спорят. Так ты думай. Ага. Ладно. Вскоре Эйс пошел играть в карты, а я отправился гулять. Мне надо было подумать. Пойти в кадровые, кроме всяких разговоров об офицерском училище, хочу ли я становиться кадровым? Я ведь пошел на службу, чтобы получить гражданские права, так? А если пойду в кадровые, то буду так же далек от права голосовать, как если бы вовсе не служил, потому что пока носишь форму, голосовать нельзя. Конечно, так и должно быть, ведь если позволят дикобразам голосовать, какой-нибудь идиот может проголосовать за то, чтобы не ходить в десант, а этого быть не должно. Стало быть, я хотел выслужить свое избирательное право. Или нет? Меня на самом деле так заботила политика? Нет, просто это престижно и почетно иметь статус гражданина. Или не поэтому? Я даже для спасения собственной жизни не смог бы разобраться, зачем пошел на службу. В конце концов, гражданин — это не просто имеющий право голоса. Наш лейтенант был гражданином в высшем смысле этого слова. Пусть он и не прожил так долго, чтобы успеть хоть раз проголосовать, он голосовал каждый раз, когда шел в десант. И я тоже. В мозгу моем будто зазвучал голос подполковника Дюбуа. Гражданство — это вопрос личного отношения, состояния сознания, подсознательная уверенность в том, что целое больше части. И эта часть может гордиться, если отдаст жизнь за то, чтобы целое продолжало жить. Я все еще не знал, стремлюсь ли заслонить своим одним единственным телом родной дом от бедствий войны. Меня все еще трясло перед каждым броском, а бедствия выходили очень уж опустошительными. Но все же теперь я понимал, о чем хотел сказать подполковник Дюбуа. МП — это мое. А я полностью принадлежу МП. Что делает вся МП, то делаю и я. Патриотизм для меня слишком туманен и непонятен, но МП заменила мне покинутую семью и братьев, которых у меня никогда не было, и была мне ближе, чем даже Карл. Если я оставлю ее, я пропал. Так почему бы мне не пойти в кадровую? Отлично. Но что же делать с училищем? Это же совсем другое дело. Я вполне мог себе представить, как отслужу 20-ку, а затем буду прохлаждаться, как описывал Эйс, на груди планки, на ногах тапочки, или вечер в клубе ветеранов, воспоминания о былых временах с товарищами. Но училище? Теперь я услышал Элла Дженкинса. Как-то мы спорили о подобных вещах. «Я рядовой, я собираюсь рядовым и остаться. Пока ты рядовой, с тебя и спросу никакого. Кому это надо быть офицером? Или пусть даже сержантом? Дышишь ведь тем же самым воздухом, верно? И ешь то же самое. Ходишь в те же места и точно так же идешь в бросок. Одна разница, забот никаких». Эл попал в точку. Что мне дали эти лычки? Только лишние неприятности. И все-таки я знал, что стану сержантом, если мне предложат. Отказаться нельзя. В армии нельзя отказываться. Следует выполнять, что говорят. Например, сдавать экзамены. Но неужели это можно? Неужели я могу стать таким же, как лейтенант Рожак? Я не заметил, как ноги привели меня прямо к училищу. Вот уж не думал, что меня сюда занесет. На плацу гоняли рысью роту кадеты, выглядели они точно как сложата в учебном лагере. Солнце припекало, и казалось, это все не таким заманчивым, как, скажем, треп в предбаннике Роджера Янга. Там-то меня никто не заставит маршировать дальше 30-й переборки. Я уже закончил свою учебку, можно сказать, свою отмаршировал. Я немного поглазел на них, запревших в своей форме. Я послушал, как их отчитывают, тоже сержанты. Да, неделя воспоминаний. Я покачал головой и пошел прочь, прямиком в наши казармы, и в офицерской половине нашел комнату Джелли. Он был дома, сидел, задрав ноги на стол, и читал журнал. Я постучал по косяку, он поднял глаза и буркнул: «Ну, Серж, то есть лейтенант, давай выкладывай». «Сэр, я хочу стать кадровым военным». Он опустил ноги под стол. «Протяни сюда правую руку». Затем, обругав меня, на чем свет стоит, вытянул ящик стола и достал оттуда мои документы. Он уже приготовил их. Бумаги только ждали моей подписи. А я даже эйсу не сказал. «Каково?»